для Галы все стало на свои места. Она находит деньги и едет к нему, чтобы вместе вернуться во Францию летом 1924 года, 4 месяца спустя после исчезновения поэта. Трио, просуществовавшее почти 2 года, распалось. Эрнст Макс через год найдет новую подругу, с которой покинет Францию. Поль ведет себя так, как будто ничего не произошло, продолжает работу в конторе отца, пишет стихи и восстанавливает свои связи с группой сюрреалистов Андре Бретона, где его встретили с распростертыми объятиями. А о Гале забыли. Или сделали вид, что она не существует. Ей не простили ее непонятное поведение и молчаливые капризы. Она по-прежнему оставалась для всех загадкой, которую никто, кроме Элюара, не мог оценить. Кто-то из сюрреалистов даже назвал ее гением зла, всегда готовым кинуть яблоко раздора между мужчинами. Несмотря на кажущееся внешнее примирение, в Париж вернулись новый Поль и иная Гала. Ожидаемого восстановления не произошло. В их личных отношениях что-то поломалось. Исчезло желание быть верными друг другу. Гала все больше отдаляется от Поля. Его поэтическая страсть не возбуждает ее. Он более не в силах заставить ее мечтать. Швейцарская Гала, живущая в ожидании любви, исчезла, добившись всего того, к чему она стремилась 10 лет назад. Поэт покорен, она вышла за него замуж и подтолкнула его, еще никому неизвестного, к славе. А сейчас, когда он добился признания, Гала чувствует себя ненужной рядом с ним. В ее душе пустота, делающая ее жизнь скучной и бессмысленной. Элюар не мог не заметить этого. Грустный и разочарованный, он пытается отвлечься, окунаясь в новые флирты. Это были случайные, быстрые и, без сожаления, испаряющиеся из его жизни женщины. Гала по-прежнему царила в его душе. Гала как символ поэзии и любви. Гала, которая вдохновляла его. Другую он не желал замечать. «Во мне есть лишь одно желание — видеть тебя, прикасаться к тебе, целовать тебя, говорить с тобой, восхищаться, ласкать тебя, поклоняться тебе, смотреть на тебя. Я люблю тебя, я люблю только тебя, самое красивое. Среди всех иных женщин я нашел именно тебя». Лето 1929 года. Эти каникулы Гала, Поль и их несколько друзей провели в Испании, желая познакомиться с молодым и многообещающим художником-сюрреалистом Сальвадором Дали. Его картины привлекают своей экстравагантностью и шокируют какими-то непонятными сексуальными фантазиями, порой тонкими, порой непристойными на грани с порнографией. И тем сильнее бросается в глаза невероятный контраст между тематикой картины и самим автором, застенчивым, немного инфантильным и нервозным молодым человеком, психологическое равновесие которого кажется его новым друзьям крайне шатким. Молчаливый, почти немой, он смотрит на окружающих запуганным взглядом и вдруг, неожиданно, без всякой причины, начинает смеяться. Право, у этого, хоть и обещающего молодого художника, с психикой явно было не все в порядке. А перед Галой этот молодой испанец вообще оробел, пораженный ее обаятельной внешностью, северным спокойствием и уверенностью в себе. Всем тем, чего ему так не хватает. Она неосознанно провоцирует у него неконтролируемые приступы смеха, а ее обнаженная спина, которую он увидел на пляже, вызвало у него сексуальное возбуждение, после которого сразу же появлялось вдохновение и желание рисовать. Так родился сюжет для одной из самых известных его картин «Обнаженные Гала со спины, смотрящие в невидимое зеркало». Поведение Дали вызывает у присутствующих недоумение и ироничные улыбки. Гала же чувствует усталость от этих знойных летних дней и от неприятно антипатичного взгляда, прикованного к ней. Интерес к этому человеку просыпался в ней намного медленнее. Несколько дней спустя она уже знала историю его болезненного воображения, начавшуюся в детстве, омраченную сначала смертью брата, затем смертью матери и вылившуюся в сексуальную неудовлетворенность в юности —